Глава 58. Юстас давал лучшее представление в своей жизни для самой потрясающей публики. Ему не обязательно было видеть их лица за яркими огнями рампы, было достаточно слышать их безудержный смех над любыми его шутками. Сам он с трудом сдерживался. Комику непозволительно смеяться над собственными шутками. Чей-то голос из-за кулис просил его освободить сцену для следующего артиста. Но Юстас не собирался заканчивать шоу, ведь он давал зрителям то, чего они хотели. Что если у него больше никогда не будет такой возможности? Он открыл рот и сделал шаг в сторону публики, которая отозвалась восторженным ревом. Вдруг Юстас увидел ступеньки, ведущие в плохо освещенный проход между креслами, в самую гущу зрителей. Он сделал еще один шаг и оказался среди огней рампы, подальше от голоса, повторяющего его имя. Публика подбадривала его. Повсюду он видел широкие улыбки в тусклом свете. Юстас зашагал по проходу, придумывая шутки про зрителей и их блестящие зубы, и они откидывали назад хохочущие головы, и их улыбки становились еще шире. Неужели проход никогда не закончится? Плевать. Юстас был в состоянии продолжать свое выступление, пока публике не надоест. Он шел вперед, и мягкий, как мох, ковер под его ногами начал постепенно уходить вниз. Чтобы остаться здесь, от него требовалось лишь не обращать внимания на голос, звавший его по имени. Он обернулся, и освещенная сцена была не больше островка света под уличным фонарем. Он зашел слишком далеко, чтобы поворачивать назад. По обеим сторонам от него бесчисленные руки взметнулись в воздух и начали аплодировать. Необычно тихий звук аплодисментов достигал самой глубокой тьмы. Публика подбадривала его, чтобы он шел вперед, вниз, ведь там его ждет самый взыскательный зритель и жаждет получить все, что Юстас может ему предложить — его тело и душу. Он не хотел спускаться вниз, особенно когда услышал этот смех. Но уже было слишком поздно. Ликование властителя тьмы заполнило пространство вокруг него. Бесчисленные рты смеялись его смехом. Этот смех заглушил голос, повторявший его имя. Зрители столпились в проходе. На их лицах не было ничего, кроме ухмылок. «Я не хочу умирать», — взмолился Юстас, обращаясь к далекому голосу. «Но если мне суждено умереть, не позволяй случиться этому здесь, где угодно, только не здесь». Но свет вдали погас. Осталась только гогочущая темнота. Она вгрызалась в него, высасывала жизненные соки. Руки схватили его и утащили в темноту. Он сопротивлялся, вслепую бил кулаками, а потом его руки оказались прижаты к туловищу. Он напряг зрение, чтобы разглядеть того, кто поймал его, и повалил на спину. Он дергал головой из стороны в сторону и чувствовал, как на черепе вспухает огромная шишка. «Не говорите, что я ослеп», — простонал он. «Ты не ослеп, Юстас», — ответил голос, который до этого повторял его имя. «Здесь просто темно. Ты дома. Мы привели сюда Диану, помнишь? Это я, Ник Рид». Юстас мгновенно вспомнил все до мельчайших деталей. Тьма волной накатила на него. «Что случилось с Брайаном Биваном?» — прошептал он. «Он мертв, Юстас. Покончил с собой». Юстас ждал не такого ответа, но он его вполне удовлетворил. «Диана пострадала?» — спросил он и понял, что лежит на диване в своей гостиной. Он попробовал сесть. «Нет, она в порядке». Ник обратился к кому-то еще. «Диана, это ты? Мы здесь. Ты нашла Эндрю?» «Он не отзывается», — грустно ответила Диана. «Надеюсь, он успел найти свою мать до того, как стемнело. Я бы продолжила поиски, если бы не боялась, что меня услышат». «Кто услышит?» — спросил Юстас. «О, Юстас, ты очнулся? Слава богу! Наверное, ты ударился о диван, когда... Она поспешила сменить тему. «Мы враги практически для всех в этом городе. Не думаю, что они продолжат притворяться, что все в порядке. Им нужны будут козлы отпущения, то есть те, кто не верит в Манна. Тогда нам нужно выбираться из города. Где-то наверху есть фонарик, если он еще работает. Мы не сможем уйти далеко, Юстас. Нам нужно переждать темноту там, где они не догадаются нас искать. Фонарик все равно нам не помешает». Юстас с трудом встал на ноги и обрадовался, когда Ник подставил ему свое плечо. «Я справлюсь. Нам не обязательно натыкаться друг на друга в темноте». Он поднялся по лестнице, держась обеими руками за перила. Фонарик, который лежал в прикроватной тумбочке, не работал. Последний раз он пользовался им, когда разносил почту в густом тумане несколько месяцев назад. Наверное, сели батарейки. Вдали ему послышался хохот, от которого у него пробежали мурашки. Юстас поспешил на лестницу. Когда спускался по ней, ему показалось, что он вернулся на наклонный проход в своем сне. «Юстас, мы здесь. Ждем тебя в прихожей». Диана приобняла обоих мужчин и прошептала. «Думаю, нам лучше разговаривать как можно тише и как можно меньше, хорошо? Не знаю, что тебе известно о происходящем, Юстас, но ты понял, что Ман пробудил нечто ужасное. Как только станет светлее, мы постараемся добраться до ракетной базы раньше, чем эта тварь». «Боже, ты думаешь...» Она зажала его рот рукой. «Я знаю». Он сомневался, что у него получится долго молчать. Ему казалось, что только разговаривая, можно отпугнуть силы тьмы, отогнать мысли о том, что скрыто от глаз. «Негде спрятаться. Лунный Гарри слышит нас», — прошептал он. «Может, он занят и не обратит на нас внимания. Только мы можем остановить его. Есть одно место, где мы будем в безопасности», — сказала Диана и прижалась губами к его уху, потом к уху Ника. «Церковь». Со стороны отеля слышалось бормотание толпы. Сияние из окна на верхнем этаже окрасило крыши в белый цвет, но не доставало до городских улиц. Глаза Юстаса привыкли к темноте, и он увидел скрюченное тело на садовой дорожке. Разможженная голова казалась слишком большой, и не только из-за темного пятна, в котором она лежала лицом вниз. Он отвернулся, задыхаясь, и Диана прошептала. «Это Брайан Биван. Ему мы уже ничем не поможем». И все же она наклонилась и взяла тело за плечи. Юстас согласно кивнул, и мужчины помогли ей занести труп в дом, на диван. Юстас сглатывал и сглатывал, пытаясь задержать дыхание до тех пор, пока они не вышли на улицу. Там никого не было. И на Хай-стрит тоже. Наверное, горожане снова собрались вокруг света, но в этот раз они не благодарили Господа. Ему не хотелось знать, что они задумали. Юстас, Ник и Диана на цыпочках прошмыгнули по Хай-стрит, подальше от отеля, пока улица не изогнулась и не оставила их в полнейшей темноте. «Не волнуйтесь», — прошептал Юстас. «Я знаю дорогу». Но в темноте та ощущалась совсем по-другому. Он забыл, что тротуар был выложен плитами разной высоты. Забыл, что бордюрный камень на боковых улочках прилегал неплотно. Они шли гуськом. Диана держалась сзади за его талию, словно они танцевали вслепую ритуальный танец. Чувства Юстаса обострились. Ему показалось, что он почуял запах застарелой крови, когда они проходили мимо лавки мясника. Один раз его рука, которой он ощупывал путь вдоль стены, нырнула в открытый дверной проем, и он испугался, что нечто коснется его пальцев. После этого каждая дверь казалась ему входом в логово чудовищ. К тому моменту, когда они дошли до кладбищенской калитки, Юстас уже был не в состоянии испытать чувство облегчения. Он и его спутники решили идти по траве, чтобы гравиевая дорожка не выдала их присутствие. Могильные холмы, на которые ему приходилось наступать, прогибались под его ногами, как ковровая дорожка из кошмара. Наконец Юстас нащупал тяжелое кольцо на церковной двери. Оказавшись внутри, они остановились почти у алтаря, подальше от дверей. Там они сели на скамью, Юстас рядом с Дианой, почти не касаясь ее. Так началась эта ночь.